Понаблюдай, как вибрирует кожа во все убыстряющемся ритме, в котором сердце гонит кровь на воздух, чтобы она изливалась багряным потоком. Чем можно пронзить теплоту плоти столь же легко, как хладостью стали? И правда, не созданы ли они лишь друг для друга? Барбара более не почувствовалась, хотя над ней по-прежнему велись мухи. Тошниловка какая-то. Написано сильно. По красному от лучей заходящего солнца телу Барбары пробежала дрожь. Мерзопакость. Флетч провел пальцем по ее бедру. Но суть ты уловила? Очень уж натуралистично. Но не без иронии. А что ты мне читал? Барбара чуть повернула руку Флетча, держащую книгу, чтобы взглянуть на обложку. Поэму Тома Фарлайфа «Нож, кровь». Это поэзия? Я-то представляла ее несколько иначе. Насколько я понял, услышанное тобой называется «Поэзия насилия». Фарлайф – создатель этого направления, он его и развивает. А где ты взял эту книгу? На слете рокеров? Возможно, Фарлайф – это зять Дональда Хайбека. Я бы предпочла взять я Атиллу, предводителя гуннов. Флетч перекатился на живот. Ну, конечно, у него чувствуется сентиментальность. А я бы лучше читала Браунинга. Примечание. Браунинг Роберт, 1812-1889 годы. Английский лирический поэт. Ну, во всяком случае, он сумел охарактеризовать и плоть, и нож. Сумел. Но почему, Ирвин, ты привез с собой книгу стихов зятя Хайбека в день убийства самого Хайбека? Флетч потянулся. Любопытная поэма. Захватывающая. В голосе Барбары слышался сарказм. И вся книга такая. Я прочитаю тебе еще одно стихотворение. Он потянулся к лежащему на песке томику. Только не перед ужином. Барбара поднялась. Мухи и сатанинские стихи. Ты привез что-нибудь из еды? Да, в машине есть сухие крендельки с солью. Великолепно. А куда ты заезжал по пути сюда? Ты приехал в одних плавках? Я знаю, как подают на стол крендельки. Да брось ты. Я купила бараньи ребрышки. Уж, наверное, пользы от них больше, чем от крендельков. А я пока поплаваю, Флетч встал. Смою песок. Колдунья заговорила вновь. Ты расскажешь мне о своем новом задании? Барбара держала пляжную сумку под мышкой, словно футбольный мяч. Оно никак не связано с людьми, умирающими с пулей в виске. Обязательно, рассеянно ответил Флетч и зажигал к воде. И правда, не созданы ли они лишь друг для друга? Глава 14. Так какое тебе дали задание? Барбара стояла у плиты в фартуке, надетом поверх купальника. Флетч жевал кренделек. Бен Франклин. Снаружи стемнело. В коттедже Барбара зажгла все лампы. Почему-то мне кажется, что Бен Франклин не так уж интересен читателям. Примечание. Барбара, естественно, подумала о Бенджамине Франклине, одном из авторов Декларации независимости США и Конституции 1787 года. Флетч нашел большой бумажный пакет, в котором Барбара привезла бараньи ребрышки, картофель, фасоль и молоко.